Глава 21. Я никому не нужна. В понедельник позвонила Стиви. В офис пришла открытка от матери Люси. Я собираюсь к вам заехать и привезу ее. У меня тоже есть открытка для Люси. Социальные работники обычно пишут открытки своим подопечным, а иногда даже делают небольшие подарки. Когда она возвращается из школы? В 16:30. Я приеду к этому времени. Когда Люси вернулась, я сказала, что скоро приедет Стиви. У нее есть открытка для девочки. И от матери тоже. «Скажите мне, когда она уйдет», — ответила Люси и ушла к себе. Люси очень враждебно относилась к социальным работникам. Ведь именно они не спасли ее, когда она больше всего нуждалась в их помощи. Они постоянно передавали ее из семьи в семью и не хотели прислушиваться к ее желаниям. И это еще она не знала, что Стиви отклонила мою просьбу о постоянной опеке. Перед приездом Стиви я проверила, чтобы Тоши не было в доме. Я проверила даже все комнаты, включая и комнату Люси. Кошки нигде не было видно, и я решила, что она в саду. Стиви приехала вовремя. «Кошки нет?» — спросила она от дверей. «Нет», — успокоила ее я. Я провела Стиви в гостиную, сказала, что Люси у себя, и предложила ей выпить, но она отказалась. «Я все равно увижу Люси рано или поздно», — сказала она, как всегда, и добавила. «Мне нужно вручить ей открытки и рассказать новости». Сердце у меня сжалось. «Новости? Вы нашли ей семью?» «Конечно, в каком-то смысле это было хорошо. Люси уже устала от неопределенности». «Нет, я должна рассказать о поисках». «То есть вы хотите сказать ей, что все еще ищете?» «Да». «Она знает. Я рассказала ей обо всем после оценки. Все равно, как социальный работник, я должна сказать ей сама». Она не может узнавать об этом от приемного опекуна. Иногда Стиви была довольно груба. Даже если бы она не отклонила мое прошение об опеке над Люси, мне было бы трудно испытывать к ней симпатию. Но, услышав слова «приемный опекун», я просто ее возненавидела. Я считала, что говорить Люси, что они все еще ищут ей постоянную семью, не нужно и даже вредно. Разве нельзя дождаться, когда семья найдется, и тогда уже сообщить об этом? Но говорить я ничего не стала. «Люси понравился праздник в честь дня рождения», — сообщила я. «Она позвала кого-нибудь из школы?» «Нет, я предлагала, но Люси сказала, что не хочет никого приглашать, потому что это семейный праздник. Мы сделали все так, как она захотела. Боулинг, а потом чай с тортом дома». Стиви недовольно кивнула и что-то записала в блокнот. «Вы готовите ее к переезду?» «Насколько это возможно?» Ведь семья для нее еще не нашлась. Когда мы узнаем, что такая семья есть, я подготовлю ее лучше. Стиви снова что-то записала. «Я стараюсь развивать этническую идентичность Люси», — продолжала я. «Мы прекрасно провели отпуск. И дома, и на побережье. Хотите посмотреть фотографии?» «В другой раз», — отмахнулась Стиви. «Сейчас у меня нет времени. Вы купили ей флаг?» «Да, но она не захотела вешать его в своей комнате». «Тогда повесьте его здесь», — сказала Стиви, осматривая гостиную. «Флаг не обязательно должен находиться в комнате Люси. Даже лучше, если он будет в общей комнате. Люси почувствует, что вы уважаете ее культуру. Ей не нужно прятать его в своей комнате». Я прикусила язык. Я знала, что бы я ни сказала или ни сделала, Стиви останется недовольна. Я — белая, Стиви — мулатка. И ей лучше знать, что будет полезнее для Люси. За 13 лет опекунства я не раз чувствовала негативное отношение социальной службы из-за своей белой расы. Я знала, что Стиви не нравится то, что ребенка смешанного происхождения отдали в белую семью, но другого выбора не было. А мы с Люси были счастливы, что все так вышло. «Я найду место для флага», — сказала я и продолжила рассказывать Стиви об успехах Люси. Я сказала, что Люси стала лучше есть, что она хорошо спит, делает успехи в школе, что она здорова и счастлива здесь. Когда я закончила, Стиви сказала: «Достаточно. А теперь я пойду к Люси». Она убрала блокнот и ручку в сумку, поднялась с дивана, и я проводила ее наверх в комнату Люси. Дверь была закрыта, но девочка знала, что Стиви должна ее увидеть. Я постучала и приоткрыла дверь. «Приехала Стиви», — сказала я. «Она может войти?» Люси сидела на кровати и листала журнал. К моему изумлению, она ответила: «Да». «Молодец», — обрадовалась я. Я посторонилась, пропуская Стиви, услышала, как она сказала: «Привет, Люси». А потом раздался дикий визг, и из комнаты вылетели Стиви и Тоша. «Мне очень жаль», — воскликнула я, хватая кошку. «Наверное, она спряталась». «Или ее спрятали». Я отнесла Тошу вниз, выпустила в сад и вернулась наверх. Позже надо будет поговорить с Люси об этом случае. На сей раз она зашла слишком далеко. «Я точно выпустила ее в сад», — сообщила я Стиви. Та ждала меня на лестнице. Она не чихала. Ничего страшного не случилось. Просто шок. Мы вернулись в комнату Люси. Дверь осталась приоткрытой. Стиви вошла. «Даже не постучалась», — отметила я. «Я купила тебе поздравительную открытку», — сказала она. «И еще одна от твоей матери». Люси не ответила. Я стояла на лестнице, на всякий случай. «Кэти говорит, что у тебя был отличный праздник, и тебе подарили новый велосипед». Как мило с ее стороны. Стиви старалась изо всех сил. Я надеялась, что Люси ответит, но девочка молчала. Я услышала скрип половиц. Стиви сделала еще один шаг. «Я тебя долго не задержу, но мне нужно сказать, что я ищу тебе постоянный дом. Кэти, наверное, говорила тебе, что мы исключили твоих родственников, родную бабушку, двоюродную и дядей. Теперь мы ищем тебе приемную семью. Ты сможешь остаться с ними до 18 лет, а потом опеку снимут». Худшего Стиви сказать не могла. Я услышала громкий треск, словно что-то ударилось о дверь комнаты Люси, а потом девочка крикнула изо всех сил. «Убирайтесь! Я вас ненавижу! Оставьте меня в покое!» Сила ее гнева напугала даже меня. Стиви вылетела из комнаты, и тут же о дверь разбилось еще что-то. Я вошла в комнату. Люси стояла посередине. Лицо ее покраснело от гнева. Глаза метали молнии. В руке она держала статуэтку так, словно вот-вот швырнет ее. «Положи на место», — твердо сказала я. «Потом ты пожалеешь о том, что разбила ее». «Все равно, я вас всех ненавижу», — рыдала девочка. «Убирайтесь!» Она швырнула статуэтку. Не в меня, а в дверь. Статуэтка разбилась. «Я ухожу!» — крикнула Стиви с лестницы. «Я ухожу!» «Я тебя ненавижу!» — закричала Люси. Я не видела ее в такой ярости очень давно. Мне даже показалось, что она сейчас набросится на Стиви. Я шагнула вперед и положила руку ей на плечо. «Успокойся, Люси. Сделай несколько глубоких вдохов и успокойся». Она сбросила мою руку и потянулась за другой статуэткой. «Нет», — резко сказала я, — «не делай этого. Я тебя понимаю». «Я вас всех ненавижу», — рыдала Люси. «Лучше бы я вовсе не родилась». Она бросила статуэтку на пол и, рыдая, упала мне на плечо. Мы так и стояли посреди комнаты. Я обнимала Люси и утешала ее, пока слезы постепенно не иссякли. Когда девочка успокоилась, я достала из коробки салфетку и осторожно вытерла ей щеки. «Вот так-то лучше». Я слышала, что Пол и Адриан вышли в коридор. Они волновались за Люси. «Все в порядке», — крикнула я. «Мы сейчас выйдем». Я усадила Люси на край кровати и села рядом с ней, взяв ее за руку. «Стало полегче?» Она слабо кивнула. «Лучше бы я не была под опекой». Гнев Люси сменился печалью. «Лучше бы я никогда не встречалась с социальными работниками. Я просто хочу быть нормальной, как другие дети. Как Адриан и Пола. Я не просила, чтобы меня рожали. Лучше бы меня вообще не было. Я никому не нужна». «Дорогая». Я обняла девочку и прижала ее к себе. Мне было безумно жаль Люси. Я хотела помочь ей, но я знала, что слова нужно выбирать осторожно. «Ты нужна мне», — сказала я, «и твоей постоянной семье, когда Стиви ее найдет». «Мне бы хотелось, чтобы она вообще не искала», — ответила Люси. «Она делает мне больно». «Я понимаю, дорогая». Люси немного помолчала, а потом наклонилась и подобрала одну из открыток, валявшихся на полу. «Я получила открытку от мамы», — сказала она, показывая ее мне. «Прелестная открытка», — деликатно сказала я. На открытке красовался очаровательный букет, но там не было даже надписи «дочери». Обычная поздравительная открытка. Такую можно послать простому знакомому. «Она написала», — сказала Люси, раскрывая открытку и протягивая ее мне. Под напечатанным текстом «С днем рождения! Пусть этот день тебе запомнится!» Бонни приписала. «Счастливого праздника! Я знаю, что день рождения у тебя будет замечательный. Надеюсь, ты получишь много подарков. В следующий раз я тебе тоже что-нибудь подарю. С любовью, Бонни. Мама». Слишком холодная записка для матери, но вполне адекватная, принимая во внимание отношения между матерью и дочерью, свидетелем чего я недавно стала. «Она забудет», — спокойно сказала Люси. «Что забудет?» «Купить мне подарок. Она всегда забывает, но это не важно. Просто она такая». Люси сумела простить свою мать, несмотря на все ее недостатки и промахи. Я была тронута. На ее месте я не смогла бы это сделать. «Ты прекрасный человек», — сказала я, обнимая девочку. Люси пожала плечами, и я поцеловала ее в щеку. «Поставим эту открытку на камин в гостиной со всеми остальными», — предложила я. Люси кивнула и подобрала открытку от Стиви. «Ну и эту тоже можно поставить», — сказала она. «Отлично», — улыбнулась я. Мы вышли из комнаты Люси. Пола все еще ждала нас в коридоре. Все вместе мы спустились. Люси поставила обе открытки на камин. Теперь их стало 5. Смотрелись они очень красиво. В нашем доме поздравительные открытки обычно стояли пару недель после дня рождения, а потом я их убирала. Люси и Пола посмотрели телевизор, а я приготовила ужин. Мы ужинали позже, чем обычно, и я думала, что все проголодались. Люси почти ничего не съела. Еще меньше, чем обычно. Внешне она справилась со своими эмоциями после визита Стиви, но внутри у нее все кипело. Я и раньше замечала, что в моменты стресса Люси перестает есть. Из того, что я прочитала, я знала, что это попытка вернуть себе хоть какой-то контроль над собственной жизнью. «Я действительно не хочу есть», — сказала Люси, отодвигая тарелку. Я убрала со стола, надеясь, что, как и раньше, ее аппетит улучшится, когда она справится с собой. Интересно, Стиви сознавала, какое влияние ее слова оказывают на Люси? Прошла неделя, прежде чем Люси снова стала есть нормально. Я повесила тайский флаг в гостиной, как предложила Стиви, но через 2 недели сняла его, по настоянию Люси. Кроме того, смотрелся флаг довольно дико. Вы можете себе представить, чтобы в обычной гостиной висел большой флаг? Меня не спрашивали, зачем я это сделала, и мне приходилось объяснять, что отец Люси — таец. Люси больше всего хотела жить нормальной жизнью, стать частью семьи, и мы сознательно выделяли ее и выставляли на показ. Люси это не нравилось, и я сняла флаг. Я продолжала рассказывать Люси о стране ее отца более тонко и, как мне кажется, более осмысленно. Сентябрь закончился. В октябре наступила настоящая осень. Листва окрасилась в яркие оранжевые, желтые, красные, охристые тона. По выходным мы надевали куртки и ботинки и по холодку отправлялись гулять в лес. Мы собирали сосновые шишки и смотрели, как белки прячут желуди на зиму. Дни стали короче, а ночи длиннее. Я люблю лето, но осень мне нравится особым ощущением уюта. Так приятно сидеть дома холодными темными вечерами. Шторы задернуты, горит свет, потрескивает огонь. Вся семья собралась вместе, и ей не страшны все угрозы внешнего мира. В конце октября мы праздновали Хэллоуин. Дети нарядились в страшные костюмы. Мы с ними обошли соседей, выставивших тыквы на крыльце. Так люди показывали, что готовы принять гостей в костюмах. В ночь Гая Фокса мы пошли смотреть фейерверки возле школы Пола. Как всегда, родители, учителя и ученики собрались вокруг огромного костра и любовались фейерверками. А после салюта, под потрескивание поленьев в костре, мы разбились на небольшие группы и болтали, поедая горячие сосиски с жареным луком и томатным соусом. Стремительно приближалось Рождество. В конце ноября в магазинах появились праздничные украшения и рождественские подарки. Кое-где уже включили рождественскую музыку. С сентября Стиви у нас не появлялась. Она пропустила свой обычный визит. Я подумала, что реакция Люси ее расстроила больше, чем мне показалось. Но социальные работники часто сталкиваются с еще более тяжелыми случаями. Люси просто разбила несколько статуэток и натравила на нее кошку. Но достаточно было лишь упомянуть имя этой женщины, и Люси сразу мрачнела и злилась. Я надеялась, что Стиви появится не прямо перед Рождеством. Мне не хотелось портить девочке праздники. В начале декабря меня навестила Джилл. «Стиви ушла от нас», — сообщила она. «Ее перевели в другой отдел. До Рождества на ее место никого не назначат. Если вам нужно будет связаться с отделом, звоните ее начальнику». «Хорошо. Надеюсь, с новым социальным работником Люси поладит лучше», — добавила Джилл. «Я тоже», — кивнула я. «И надеюсь, у него не будет аллергии на кошек».